страшно, ведь с тобою мы творим такое, что ты просто в шоке. Можешь даже нас не слушать, ведь мы просто строки. Просто плод твоих фантазий, мы остры до безобразия. Но признайся себе сам, ты сейчас в экстазе за возможность слушать нас. Ты продал свою душу точно, будь готов жестоко расплатиться за те 16 строчек. Просто только поток невидимых строк, что произнес пророк, чьи помыслы чистые, как смог, чернее, как виноградный сок. И как итог истерика всех тех людей, кто так не смог отвлекать. И напомнить, что все-таки где-то есть еще. Но просто только поток невидимых строк, что произнес пророк, чьи помыслы чистые, как смог, чернее, как виноградный сок. И как итог истерика всех тех людей, кто так не смог отвлекать. И напомнить, что все-таки где-то есть еще порог. Наше сознание, что в каждой букве прячет скрытый смысл. Это послание для тех, кто часто падал вниз. Говори со мной, зацепись за меня. Рифмы четко выдави, простые звуки просто звонко, громко. Стаями диких ос жалим до боли, сплевывай кровью на поле боя. Нас только двое источников этого боя. Вы не готовы, мы словно пчелы трудолюбивы. Каждое слово мы ограняем в хрустале оковы. А может зря мы все это затеяли, быть может все напрасно. Ведь наш мир давно потерян в палитре красных красок. Череде масок, что окружают нас, плывут над нами. Но мы просто строки, нам не по пути с вами. Быть может, нас давно сказали, быть может, только скажут. Кого-то вверх поднимут или по земле размажут. Мы теоретически не имеем души. Напрасно думаешь так, нас продали за гроши. Мы просто только поток невидимых строк, что произнес пророк, чьи помыслы чисты, как смог, черны, как виноградный сок. И как итог истерика всех тех людей, кто так не смог отвлекать. И не напомню, что все-таки где-то есть еще мороз. Но только поток невидимых строк, что произнес пророк, чьи помыслы чисты, как смог, черны, как виноградный сок. И как итог истерика всех тех людей, кто так не смог отвлекать. И не напомню, что все-таки где-то есть еще мороз. Слова бывают напрасными, бывают злыми и страстными, бывают откровенными и безучастными, складываясь воедино в единую картину. Они красят нашу жизнь, каждодневную рутину. Вялыми красками мерно переливайся, мы изумляясь все замечаем, что нас качает на волнах романтики и отчаяния. Будто нечаянно трогаем чайными розами нас лепестками. Все засыпает, мы засыпаем под звуки старого вальса, мы умираем. Снова рождаемся бодрыми, снова свободны, мы словно покорны, ищем истоки, смыслы и паузы. Мы просто строки, мы воплощение мысли поэта. Его секреты, ключ его тайны мы сохраним в своем составе, и он не растает, словно кусок белого льда в теплых течениях. Правды вода смоет следы наши, исполнит барды высшая награда. А нам больше и не надо чистота звучания строк ваших ушей и слада. Просто только поток невидимых строк, что произнес пророк, чьи помыслы чисты, как смог, черны, как виноградный сок. И как итог истерика всех тех людей, кто так не смог отвлекать. И не напомню, что все-таки где-то есть еще мороз. Только поток невидимых строк, что произнес пророк, чьи помыслы чисты, как смог, черны, как виноградный сок. И как итог истерика всех тех людей, кто так не смог отвлекать. И не напомню, что все-таки где-то есть еще мороз. Только поток невидимых строк, что произнес пророк, чьи помыслы чисты, как смог, чернее, как виноградный сок. И как итог истерика всех тех людей, кто так не смог отвлекать. И не напомню, что все-таки где-то есть еще мороз. Просто только поток невидимых строк, что произнес пророк, чьи помыслы чисты, как смог, чернее, как виноградный сок. И как итог истерика всех тех людей, кто так не смог отвлекать. И не напомню, что все-таки где-то есть еще порог. Еще порог. www.remium.ru